Глава 16. Грабеж и поток. 31 декабря 407 года нашей эры, Восточная Римская империя, провинция Ахея, город Афины, вилла Фотиса Самаруса. «Что?» — не понял его Фотис. «Откуда ты знаешь Агафью?» «Раб», — обратился Эйрих к обслуживающему стол мальчику, — «сходи и позови сюда Агафью и всех рабов». «Я запрещаю», — выпучил глаза покрасневший Фотис. «Альвамир», — позвал Эйрих. Из сада в помещение вбежал здоровяк, вооруженный секирой. «Делай, как я говорю», — посмотрел Эйрих на раба. «Попробуешь сбежать, и тебя ждет суровое наказание за это. Мои люди оцепили виллу. Ты меня понял?» «Да, господин», — испуганно поклонился мальчик. «Ступай», — приказал ему Эйрих, после чего перевел взгляд на Фотиса. «Агафья здесь? Отвечай, да или нет?» «Да», — ответил Фотис, задрожав подбородком. «У тебя есть сундук с деньгами?» — спросил Эйрих. «Да», — ответил владелец виллы после недолгой паузы на раздумье. Думал, наверное, что если он скажет «нет», то Эйрих ему не поверит. И правильно думал. «Теперь отвечай развернуто», — приказал ему Эйрих. «Сколько у тебя денег в сундуке?» «Я не знаю, это знает мой счетовод», — ответил Фотис. В залу начали заходить рабы, мужчины и женщины. Мальчик собрал всех. «Кто из вас счетовод?» — поинтересовался Эйрих. «Я, господин», — без раздумий ответил парень лет 20. «Мое имя Александр». «Александр, сколько денег в сундуке этого человека?» — спросил у него Эйрих. 723 солида и 5 селикв», — отчеканил Александр. «Опись товаров есть?» — спросил Эйрих. «Могу принести», — предложил Александр. «Поганая же ты тварь, Александр!» — простонал Фотис. Эйрих же оглядел всех присутствующих рабов и рабынь. «Агафья», — произнес он. «Я», — подняла глаза черноволосая девица Зима 20. «Ты идешь с нами», — сказал ей Эйрих. «Выходи во двор, остальные же...» «Остальные рабы — это добыча». «Вы тоже идете с нами», — произнес Эйрих. «Наус, забирайте их». В помещение ворвались готские воины, ведомые Ниманом Наусом, заранее захватившие веревки. Спустя пару минут в помещении остались только Фотис, Альвамир и Эйрих. Фотис сидел напряженный, Эйрих расслабленный, а Альвамир пристально смотрел на разложенные по столу блюда. «Кушай», — разрешил последнему Эйрих. Альвамира два раза упрашивать не надо. Он видит еду, он хочет есть. Эйрих отметил на его топоре кровь. Это значит, что охрана Фотиса уже мертва. «Как мало радости в его жизни», — подумал Эйрих, сочувствием глядя на Альвамира. «Но зато каждый из них он отдается всецело». «Что будет со мной?» — спросил Фотис. «Убьешь меня?» «Уже убил», — ответил Эйрих, после чего встал из-за стола и направился осматривать помещение на предмет истинных ценностей. «Виссарион, иди сюда и следи за ним». Раб вошел в помещение вместе с Агафьей. Он посмотрел на Фотиса с нескрываемой ненавистью. А Самарас уже почувствовал истинность слов Эйриха. Зрачки его расширились, лицо стало пунцовым, а дыхание очень частым. Яд, который применяют римляне, был добавлен в купленное Эйрихом фалернское вино, чтобы проверить эффективность. Вспомнив об этом, Эйрих забрал бутылку и вылил содержимое кубков в клумбу с декоративным кактусом. Примечание. Вопреки мнению разных экспертов, бутылки в Древнем Риме были. Более того, еще они были в Древнем Египте, где была изобретена стеклодувная трубка, позволяющая изготавливать разные интересные штуки, некоторые из которых, как оказалось, еще и полезны. Стеклодувные мастерские работали в империи, их было множество. Конец примечания. Самараса можно было убить любым из тысячи доступных способов, но следовало испытать яд в действии, поэтому Фотис умрет экстравагантно. Виссарион рассказал подробный план виллы Самароса, поэтому Эрих точно знал, где именно нужно искать сокровища. В кабинет он вошел с переносным светильником, от которого подпалил каждый настенный светильник, полный жира. Документов у Самароса много, в основном деловых, но Эрих искал научные и философские труды. Виссарион говорил, что такие точно должны быть. «Так, посмотрим», — нашел мальчик нужный стеллаж. 8 января 408 года нашей эры. Восточная Римская империя, провинция Ахея, на тракте. «Живее!» — подгонял толкающих застрявшую в грязи телегу воинов Эйрих. Сам он восседал на великолепном белом коне. Инцитат в нетерпении фыркал, а мальчик только что занимался подзабытым делом, собрал начавшее разбредаться стадо овец и направил его в нужном направлении. Ему помогали в этом воины из отряда, когда-то занимавшиеся скотоводством. Для них это было тяжело, а Эрих на мгновение почувствовал себя, будто в прошлой жизни. Погони не было, хотя виллу покойного Самаруса они все же основательно разграбили. Уйдя ночью, они прибыли к ожидающему их каравану из телег, груженных добром, присоединили к ним телеги с награбленным, дождались рассвета и двинулись вперед. А сейчас у них другая проблема. Некие ухари, вооруженные копьями и топорами, притаились в роще впереди. Эрих увидел их первым, поэтому вернулся к каравану и сейчас поторапливал воинов поживее складывать из телег импровизированные укрепления, чтобы прикрыть фланги. Но и неизвестные увидели Эриха, поэтому точно скоро будут здесь. Воинов у Эриха мало, а врагов неизвестное количество. «Кто это такие вообще?» — спросил Хумул, надевая шлем. «Кто-то вроде нас», — ответил ему спешившийся Эрих, надевая тетиву на свой лук. Так получилось, что у него до сих пор простой лук, который был неплох, но уступал качествам гунскому. Тот лук, который ему показывал покойный Брета, куда-то пропал. В неразберихе после вероломства римляна лук кто-то украл. Эрих искал, даже предлагал деньги тому, кто вернет его, но все без толку. Приходится использовать добротный, но обычный лук. Впрочем, из такого можно убивать. «Занимайте оборону здесь», — сказал Эрих, вновь взбираясь на коня. «А я буду беспокоить их с фланга. Наус, защита на тебе». «Да понял я, понял», — проворчал Ниман, перехватывая поудобнее топор. Весь отряд готов сам по себе представлял определенную ценность. На каждом кольчужные брони, шлемы, каждый вооружен неплохим оружием. Уже этого достаточно, чтобы побудить каких-нибудь отчаянных ребят на ночную атаку. Но еще у них есть телеги с добром, скот, рабы и, вероятно, какие-то деньги. Они – самая желанная цель для всех грабителей, какие только есть в этих краях. Неизвестный отряд показался спустя что-то около получаса. Их было человек 100, все с оружием, есть даже несколько лучников. Последних Эрих решил взять полностью на себя. Враги, а это точно враги, выстроились в простую формацию для лобовой атаки, весьма хаотичную и неровную, после чего они стали долго мяться и кинулись в атаку на вставших в оборону готов. Эрих же передвинулся до поры до времени подальше вправо. Поднялся яростный крик, а затем зазвенел металл, началась шибка. Когда Эрих понял, что задействованы все, он подъехал поближе и начал перестрелку с лучниками. Лучники, как один одетые в кожаную одежду, явно самодельную, увидели его и начали стрелять. Результативность их стрельбы была нулевой, потому что Эрих с конем находился в 200 шагов и постоянно водил послушного коня из стороны в сторону, чтобы осложнить прицеливание. Тут гоночное прошлое инцитата сослужило отличную службу. Попасть по нему могли только случайно, потому что всякому лучнику нужен ориентир рядом с целью, чтобы прикинуть расстояние до цели и метнуть стрелу прицельно, но Эйрих менял расстояние и перемещал коня от любого ориентира, что делало прицельную стрельбу по нему малоперспективной. Зато он сам, делая короткие остановки, пускал стрелу за стрелой, с каждым маневром сокращая расстояние. Риск ранения от ответной стрельбы растет, но растет также и шанс попадания по врагу. Первые 6 стрел Эйриха бессмысленно воткнулись в траву, а вот 7-я поразила дальнего лучника прямо в колено. На фоне происходила ожесточенная схватка, где пока что ломили неизвестные враги. У Эйриха оставалось еще 13 стрел в колчане, а еще 23 в колчане на инцитате. Есть чем пострелять. Дистанция 100 шагов, один лучник лежит на траве и орет, а оставшиеся трое мечут стрелы, почти не целясь, надеясь поразить Эйриха хоть одной. Конь Эйриха уже скакал во весь опор по большой дуге. Стрельба на ходу была не очень эффективной, когда речь идет о малочисленных целях, но тем не менее результаты давала. Первый результат. Один лучник получил стрелу в кишки и сложился пополам, но именно последняя стрела этого лучника болезненно врезалась в левый бок Эйриха. Кольчуга прекрасно удержала стрелу, но это все равно было больно. Поморщившись, Эйрих подстегнул коня и продолжил стрельбу. 3 улетевшие впустую стрелы, но затем он поразил еще одного лучника. А на этот раз это была гарантированная смерть, так как стрела попала прямо в середину груди противника, нанеся смертельное ранение. Впрочем, ранение в живот – это тоже смерть, но не гарантированная. Эйрих в прошлой жизни видел некоторых воинов, сумевших пережить подобную рану, пусть и после продолжительной борьбы с лихорадкой. Шаманы и знахари нянчились с ними, давали пить отвары от злых духов, проникающих в раны, но выживали далеко не все. Эйрих знал больше воинов, которые не пережили такое, чем тех, кто пережил. Второй результат – стрела пробила правую руку предпоследнего лучника, и тот упал на траву, корчась от боли. Третий результат Эйрих получил, находясь рядом с противником, не выдержавшим и побежавшим прочь. Стрела воткнулась в поясницу трусливого лучника. Эйрих поместил лук в садок, извлек из перевязи топор и развернул коня, чтобы добить раненых. Но затем он вспомнил, что его тело просто не знает обыденных приемов конного боя, хоть он их и помнит прекрасно. Есть риск свалиться и сломать шею. Еще больше неудобства добавляет отсутствие стремян. Эйрих умел ездить и без них, но таким образом он лишался большей части приемов, которыми владел чисто номинально. Поздно я коня завел, очень поздно. Пришлось бросить топор обратно в перевязь и взяться за лук. По лежачим и ползущим целям стрелять очень легко, поэтому он перебил лучников, израсходовав 4 стрелы. Бросив взгляд на основную схватку, он увидел, что нет ничего превосходства, баланс установлен и сражающиеся стороны не могут друг друга пересилить. И это звездный час Эйриха. Парень недобро улыбнулся и погнал инцитата вперед. Нужно встать на комфортной дистанции и начать расстрел врагов. Собственно, он это и начал делать. Спины сражающихся были открыты, поэтому первых 5 Эйрих убил безнаказанно. Потом оставшиеся начали что-то подозревать и частично развернулись к новому врагу, выставив щиты для защиты спин соратников. Правда, это ослабило строй, что прекрасно увидел Наус, являющийся опытным воином. «Во славу, вот она!» «А-а-а!» — зарычал он, побуждая окружающих усилить натиск. Хаотичная формация нападающих устояла, но уже наметился перелом. Эйрих продолжал обстрел с коня, находясь на расстоянии в шагов 50 от строя врагов. Это детская дистанция, поэтому стрелы он отправлял прицельно, калеча воинов врага, попадая в руки, ноги, а иногда даже убивая в голову и открытые участки торса. Когда на его личный счет записался 12-й воин, Наус сумел продавить строй противника, и началась ожесточенная рубка. Кто-то из врагов побежал в сторону рощи, надеясь спастись, а кто-то вяло отбивался, особо ни на что уже не надеясь. Эрих ездил из края поля в край, выцеливая понравившихся противников и убивая их. «Убивать легко, когда ты на коне и с луком», — подумал он. «Парфяне так уничтожили Краса, а гунны сейчас завоевывают все новые и новые территории». Битва кончилась тем, что остатки неудачливых нападающих все же сбежали, а тех, кто не смог, убили воины готов. «Славная битва, Эрих!» — воскликнула Ниман Наус, доспехи и лицо которого были покрыты чужой кровью. Вообще, все воины были буквально залиты кровью врага. Вот что бывает, когда безбронные вступают в схватку с бронными. Поэтому у Эриха есть второстепенная задача – добыть как можно больше высококачественных броней для своей будущей дружины. «У моих кишектянов всегда были самые лучшие доспехи и булатные мечи», – подумал Эрих, размышляя над задачей. «Мы скупали весь булат из самых лучших рабов-кузнецов. Степные кузнецы тоже неплохо справлялись с изготовлением надежных доспехов, но хоразмейские, коих они обращали в рабство, показали им настоящее мастерство работы с булатом, приходящим с юго-запада». Примечание. Булат от авестийского «палават», среднеперского «пулат» – «сталь». Рафинированная сталь высокого качества, имеющая происхождение откуда-то из Индии. Для нашей современности это какая-то неактуальная ерунда, но во времена, когда металлургия больше связана с предметами и магическим мышлением, чем с наукой, булат – это хай-тек, киберпанк и мегадет. Особенность булата в том, что он близок по содержанию углерода к чугуну, но сохраняет ковкость, и после закалки существенно превосходит сталь по твердости. Конец примечания. Эрих даже приказал южным городам платить часть дани булатам. «Лучшее оружие для лучших воинов». «Кто это такие?» — спросил Хумул, пнув труп светловолосого копейщика в кожаной жилетке. Из груди его торчала окровавленная стрела Эриха, прошедшая почти насквозь, из-за того, что жертва упала на спину. Стрела испорчена и не подлежит восстановлению. «Хотя бы наконечник я сохраню», — подошел Эрих к трупу и вытащил нож. «Не похоже на римлян», — произнес Хумул задумчиво. «Может, кто-то из наших?» Он подошел к недобитку, который лежал в окровавленной траве, сжимая собственные кишки. «Эй, дружок, ты говоришь на нашем языке?» — спросил у него Хумул. Смертельно раненый просипел что-то неразборчивое. «Нет, это не наше», — вынес вердикт Хумул, после чего подошел к раненому и перерезал ему глотку. «Собирайте оружие и брони, если есть», — распорядился Эрих, — «и о наших раненых позаботьтесь. Нам лучше поторопиться и уйти подальше отсюда до прихода тьмы». Подсчет убитых показал, что у Эриха теперь 42 воина из 50. Потери незначительные, если сравнивать с числом убитых врагов. Но им еще идти дальше, ведь они не прошли и половины пути домой, а еще они опаздывают. Раненых было 29, в основном у них порезы от топоров, уколы копьями, синяки и сломанные руки. Часть из воинов была уже небоеспособна, поэтому Эрих посчитал, что надо сделать остановку где-нибудь в безопасном месте. «Уходим», — произнес он, когда караван вновь пришел в себя и был готов к движению. 12 января 408 года нашей эры. Восточная Римская империя. Провинция Ахея посреди холмов и горных кряжей. Так как продолжать путь было слишком опасно, Эрих решил поставить лагерь где-нибудь в неприметном местечке, чтобы раненые пришли в себя, а возможные преследователи наткнулись на подготовленную оборону. Каструм строить он даже не думал, хотя в общих чертах знал, как это делали римляне. Просто он выбрал неплохое ущелье с источником воды где поставил лагерь и заставил рабов сложить из камней насыпь, затрудняющую штурм с наскока. Поставив шатры и нарубив дров в достатке, они развели костры и засели в импровизированном убежище, готовясь ко всему. «Не ожидал я, что здесь орудует кто-то помимо готов», — размышлял Ири, грызущий баранью голень. «А ведь могли и готские налетчики напасть, всякое бывает». Но у неизвестных оружие было не готское, одежда чуждая, а еще броня, встреченная у троих, оказалась совершенно нехарактерная как для готов, так и для римлян. Это чужаки, прибывшие откуда-то издалека. «Старейшина говорит, что сейчас время такое», — припомнил Эрих, — «и он прав, и видит тенгри». На фоне стонут раненые, едва способные ходить, трещат костры, скрипят деревянные вертелы с бараньими тушами на них. В воздухе пахнет пряными травами, вкусным бараньим мясом, а также умиротворением вечернего лагеря. «Виссарион, теперь ты мне должен», — произнес Эрих, посмотрев на сидящего рядом раба. «Да, господин», — ответил тот, быстро глянув на сидящую рядом Агафью. «Полная самоотдача, Виссарион», — добавил Эрих. «Надеюсь, ты уже хорошенько подумал и придумал, как можешь быть полезен мне». «Да, господин», — кивнул раб. Эрих огляделся по сторонам. «Я вижу, что сейчас самый подходящий момент поделиться со мной своими мыслями», — произнес он. «Сначала я даже не знал, как подступиться к этому», — признался Виссарион. «Но потом я подумал о том, чем мы с тобой занимались все это время, господин. Я учил тебя латыни, речи и грамоте, а также наукам, которыми я, смею надеяться, владею сам». «Так», — кивнул Эрих. «Может, будет разумнее обучить всех готских детей латыни и грамоте?» — предложил Виссарион. «Зачем?» — нахмурился Эрих. «Так будет больше пользы», — ответил Виссарион. «Рим тем и славен, что многие его граждане грамотны. Грамотный человек приносит больше пользы, чем неграмотный». Раб запнулся. «Варвар», — договорил за него Эрих, — «я знаю, как нас называют римляне. Ты тоже варвар, Виссарион, потому что в рабстве у меня. Твои сородичи считают именно так». «Да, господин», — не посмел оспаривать это утверждение раб. «Но что-то в твоем предложении есть», — задумчиво произнес Эрих. «Если каждый будет грамотным, то...» «Только вот что это мне даст? Я ведь не Рим, я не стану от этого силен». «Станешь, господин», — ответил Виссарион. «Ведь так можно передать твоим готам знания древних. Я видел в телеге свитки об осадных машинах, стратегемах. Этому можно научить только грамотного. А еще свитки можно переписывать и распространять, но тоже среди грамотных». «Моей жизни не хватит на такое», — вздохнул Эрих, — «но ты этим займешься». «Я уговорю отца, чтобы он принудил родителей отдавать на время своих детей на обучение латыни и грамоте. Но если будешь устраивать что-то вроде выходок Отиса...» «Я не педераст», — с окаменевшим и ожесточившимся лицом сказал Виссарион. «Хочу верить», — покивал Эрих. Повисла пауза, в течение которой он догрыз баранью голень, после чего принял от римской рабыни даже выглядящие сочно ребрышки. «Много мяса не бывает, особенно когда речь идет о баранине». Эрих даже не представлял, как сильно скучал по чуть подзабытому вкусу баранины, приправленной солью, перцем и пряными травами. Местный рецепт, за который рабыня Фортуната, судя по всему, заслужила себе место в доме Эриха. «Хорошая готовка», — похвалил он ее. Левый бок побаливал сейчас, хотя стрела лишь чуть царапнула его. Гнойничок, возникший на месте царапины, уже сдулся и исчез, но болезненность при ощупывании осталась. Эрих никак не сподобился найти достаточно времени и нити, чтобы шить себе хороший подоспешник. Виссарион и Тати шили плохо, мать не хотела заниматься чем-то подобным. Потому Эрих решил, что займется сам или найдет нужных рабов. Ему надо было разобраться с этим еще в Афинах, заказав многослойный жилет из хлопка. Будь на мне поддоспешник, я бы вообще ничего не почувствовал. 13 января 408 года нашей эры, Восточная Римская империя, провинция Ахея. «Кто это сделал?» — спросил идил Клавдий Вилан. «Уважаемого человека убили прямо на вилле посреди ночи, а узнали об этом только на следующий день. Это был позор. Губернатор Ахеи, вилла которого находится всего в 5 милях к востоку, очень обеспокоился произошедшим, поэтому отправил посланника к идилу Вилану, чтобы он разобрался со всеми подробностями». «Возможно, рабы», — пожал плечами квестер Тулий. «Я отправил тебя не рассматривать возможности, а выяснить, кто это был», — взбеленился Вилан. «Твои люди осмотрели следы, установили численность напавших, что именно там произошло и почему губернатор так обеспокоен». «Мы уже 2 дня виллу осматриваем, поняли, что рабы сбежали», — ответил квестер. «А еще они вынесли все самое ценное, даже хозяйские тайники вскрыли. Еще, как говорит наш врач Антерос, Фотиса Самариса отравили. Я склоняюсь к мысли, что это были рабы, господин идил. Очень похоже на то, как они действуют. Отравили хозяина, перебили охрану, после чего ограбили все и ушли на север. Их надо искать там». «Отправь центурию Калатина по следам», — распорядился идил Вилан. «Нужно догнать их и наказать. Исполняй!»